Далеко-далеко, в большом-пребольшом лесу, да не в простом, а в волшебном, живут сказочные существа. Веселый домовенок Бу и его сестричка Бунька. Их домик стоит на солнечной поляне в самой середине большого леса. Давай подойдем поближе и познакомимся с ними. Малыш, слышишь? Это же песенка домовенка, значит, он дома. Я так люблю волшебный лес, что и сказать нельзя. Здесь только сказочных чудес и все мои друзья. Люблю я лес мой от души, его я берегу. Историй много, малыши, я рассказать могу. Видно, наш Бу сегодня проснулся в хорошем настроении. Давай-ка заглянем к нему в окошко и узнаем, что они с Бунькой будут сегодня делать. Ведь они большие выдумщики и вечно придумывают что-то веселое и интересное. Кто там? Это отозвалась Бунька, неугомонная сестричка домовенка Бу. Никто не отзывается. Наверное, это просто ветерок качнул ветку. А мне кажется, что ветерок приглашает нас прогуляться. Ведь сегодня такое чудесное утро. Прекрасная идея! Давай скорее собираться. Домовята быстро-быстро умылись, почистили зубы и отправились гулять по волшебному лесу. Как хорошо в волшебном лесу утром! Кажется, за каждым пригорком, под каждым кустиком можно было найти что-то интересное. Но домовята прожили в лесу всю жизнь и знали в нем каждую тропинку, каждое деревцо. Поэтому Буньке скоро стало немножко скучно гулять просто так. Сначала она стала считать, сколько грибов попадается ей на пути. Потом прыгала на одной ножке от пенька до пенька. Потом придумывала каждому дереву имя. А потом... Ох-ох-ох! Что случилось, сестричка? Мне скучно. Ах, вот если бы сейчас случилось что-нибудь... Такое! Какое-такое? Что-то необычное, что-то... Ой, смотри, Бу! Ребята остановились около огромного старого дуба, стоящего на лесной тропинке. Высоко-высоко на дубе, зацепившись за огромную ветку, качался какой-то листок бумаги. Очень интересно, что это такое? Бу долго ходил вокруг дуба, подпрыгивал, пытаясь достать листок, присматривался так и эдак, и, наконец, сказал: «По-моему, это объявление». «Объявление? Но как оно туда попало? И кто его написал? Ой!» «Слышишь? Это старый дуб проснулся и потянулся всеми своими веточками и корнями, радуясь новому дню». «О-хо-хо, листок, расправься! О-хо-хо, раскиньтесь ветки! О-хо-хо, что-то сегодня корни ломит! Видать, к дождю!» Наконец старый дуб заметил домовят. «С чем пожаловали, детки?» «Доброе утро, уважаемый дуб!» «Доброе утро, ребята! Зачем это вы в такую рань ушли так далеко от дома?» «Сегодня прекрасное утро, и мы с сестричкой решили немного прогуляться». «А потом вдруг увидели это». «Что это?» «Мы сами-то не знаем». «Головы себе ломаем». «Вот и решили спросить у тебя». «Ведь ты же очень мудрый и знаешь все-все-все на свете». «Я старый дуб, я мудрый дуб, я знаю все на свете, но не возьму никак я в толк, что вы хотите, дети». «Ведь ты же очень мудрый». «Ой-ой-ой, тише, тише, у меня от вашего крика листья завянут и желуди осыплются. А ну-ка, говорите по одному. Мы только хотели спросить, что за листок бумаги висит у тебя на ветке? На какой ветке? Да, вон там, на самой высокой. Старый дуб пошевелил ветками, пытаясь нащупать у себя в кроне листок, но ничего у него не вышло. Вот что значит давно не причесывался. Что угодно в листве может оказаться. Это верно. Вот мы с малышом причесываемся каждое утро. Что с тобой, Бу? При этих словах сестренки Бу покраснел, ведь он жутко не любил причесываться. Да и сейчас он был лохматым, даже лохматей дуба. Я сейчас. Бу стал руками быстро приглаживать и расчесывать волосы, чтобы они меньше торчали в разные стороны. Увидев это, дуб расхохотался. Ха-ха-ха-ха! Вот так расческа у тебя, Бу. Всегда с собой и в карман прятать не нужно. Все. Больше никогда не буду выходить из дома непричесанным. А то скоро надо мной не только деревья, но и трава смеяться начнет. Ну, не переживай так, Бу. А у меня вот тоже нет расчески и пальцев нет. Как же ты расчесываешься? А вот как. Налетай, ветерок, причеши меня, дружок, распрями на мне все ветки, каждый мой расправь листок. Вот и ветерок налетел. Он не хуже парикмахера привел в порядок огромную шевелюру старого дуба и... Ой, ой, лови! Листок с объявлением плавно опустился на землю. Смотри, Бунька, это и правда объявление. Если это объявление, значит, кто-то что-то хочет объявить. И мне непременно хочется узнать, что именно. Тогда давай его побыстрее прочитаем. Дай-ка я его расправлю. Бу хотел взять объявление в руки, но... Ой, кто здесь? И Бу снова протянул руку. Ой-ой-ой, осторожней, пожалуйста. Это что? Это объявление разговаривает? Да, это я. 1500 лет живу, а никогда не видел говорящих объявлений. Тот, кто меня писал, так вздыхал и плакал, что даже бумага не выдержала и ожила от жалости. Но кто же тебя написал? И о чем же в тебе пишется? Маленький автомобильчик в большом городе живет. И никак ему, бедняжке, ну никак не повезет. Очень-очень одинок он. Помогите поскорей отыскать автомобилю верных, преданных друзей. Бедный маленький автомобильчик. Ему очень грустно. Ему, наверное, совсем не с кем играть. Да, одному плохо. Но где же нам искать маленький автомобильчик? Город такой... огромный! Ну, это легко. Во мне указан адрес. Адрес? А что это такое? Это название улицы и номер дома, где ты живешь. Если ты его знаешь, ни за что не потеряешься. И кого-нибудь другого по адресу найти очень просто. Так, где же тут адрес? О, нашел! Ну, читай же скорей! Мой адрес... Зеленая улица, домик 5. Спросить маленького автомобильчика. Бу, а знаешь, о чем я подумала? Наверное, о том же, о чем и я. Надо поскорее разыскать маленького автомобильчика и подружиться с ним. Верно. Тогда идем скорее в большой город искать зеленую улицу. В городе, наверное, этих улиц видимо-невидимо. А у нас совсем улиц нет. Тропинки только. Да, в городе очень много улиц, и в нем легко заблудиться. Чтобы этого не случилось, у каждой улицы есть свое название. А раз мы знаем название и вообще этот, как его, адрес, то обязательно найдем маленький автомобильчик. Идем же скорее, ведь ему так нужны друзья. И домовята отправились в город. Если очень грустно стало, С неба солнышко пропало, и не хочется конфет, и гулять желания нет. Значит, нужно поскорей завести тебе друзей. И вот ребята пришли в большой город. Ой, сколько здесь машин, и как быстро они едут. Посмотри, у них есть даже своя собственная тропинка, а называется она «Дорога». Да, значит, и для нас тоже должна быть своя тропинка. Правильно, Бунька, и называется она «Тротуар». Это я в книжке читал. Ага, получается, по дороге ездят машины, а по тротуару ходят домовята. По тротуару ходят и взрослые, и дети, и зверушки. А знаешь, как называют всех, кто ходит, а не ездит? Их называют пешеходами. А зачем нужны две тропинки? Отдельно для машин и отдельно для пешеходов. Бунька, ты же сама заметила, что машины едут быстрее, чем мы ходим. Вот представь, если на одной тропинке я буду идти, а ты будешь бежать, мы же будем мешать друг другу, сталкиваться и даже можем упасть. Вот. А представляешь, что может быть, если столкнуться с большой машиной? Машины все едут и едут. Как же перейти на другую сторону улицы? Здравствуйте, ребята. Может, вам нужна помощь? Бунька от неожиданности подпрыгнула на месте и оглянулась. Ой, кто это? Домовята подняли головы и начали рассматривать светофор. Ведь они видели его в первый раз. Кажется, вам нужно перейти на другую сторону улицы. Да, нужно. Но для этого нужно знать особые правила. А называются они «Правила дорожного движения». В них сказано, как правильно вести себя на улице всем-всем. И машинам, и пешеходам, и велосипедистам. Ой, а как нам узнать эти правила? У меня есть книга с загадками, которые помогут вам выучить правила дорожного движения. Загадки я люблю. Малыш, давай их разгадаем и познакомимся с правилами дорожного движения. Ну-ка, ребята, слушайте и отгадывайте. Едет быстро и легко, может ехать далеко. По дороге поднял пыль и умчал. Автомобиль, я знаю. Правильно, Бунька. Ну, малыш и сам, наверное, догадался. Правда ведь, малыш? А вот вам еще загадки. Думаю, вы легко их отгадаете. Ведь вы же знаете, как нужно вести себя на улице. Ты навсегда запомни строго. Не место для игры. Так, надо подумать. Придумал! Дорога! Да, точно! Ты навсегда запомни строго. Не место для игры, дорога. Молодец, Бу. Все знают, что на дороге ни в коем случае нельзя играть. Это очень опасно. Можно попасть под машину. Ой, машины ведь ездят так быстро. Я никогда не буду играть возле дороги. И малыш тоже не будет. А послушайте-ка еще. Машины мчатся. Тут же вскачь летит к проезжей части мяч. Должны запомнить все друзья, что за мячом бежать. Нельзя, конечно же нельзя. Правда, малыш? Только вот... Что случилось, Бунечка? Мячик жалко очень. Жалко. Поэтому лучше не играть рядом с дорогой. Тогда и ты, и мячик останетесь целы. Мы с малышом никогда не будем этого делать. Лучше уж мы пойдем на детскую площадку в парке. Но играть мы будем потом. А сейчас нам нужно перейти дорогу. Я помогу вам. Но сначала ответьте еще на несколько загадок, чтобы я поверил. Знаете ли вы, как переходить улицу? Ура! Загадки! Кто первый на них ответит, тот первым и позвонит в дверь автомобильчика. Хорошо, договорились. Ну, ребята, слушайте. 100 препятствий на пути, как дорогу перейти, безопасно проведет нас. Так, дай-ка подумать. Подземный переход. Да-да-да-да-да-да-да. Я догадала. 100 препятствий на пути, как дорогу перейти, безопасно проведет нас подземный переход. А сейчас проверим, знаете ли вы, что обозначают мои сигналы. Стой! Нельзя идти! Опасно! Если загорелся... Красный! Я знаю! Красный! Стой! Нельзя идти! Опасно! Если загорелся... Красный! Молодец! А ну-ка, отгадайте еще и это. Светофор сигнал дает, что пора идти вперед. И для нас препятствий нет, ведь горит зеленый свет. Только на зеленый свет можно переходить дорогу. Правильно, Бу. Ура! Мы все знаем. Все-все-все? А знаете ли вы, например, какие помощники, кроме меня, есть на дорогах? Конечно, знаю. Назови-ка их. Это... Ой, никак не вспомню. Ну тогда слушайте еще загадки. Полосы белеют в ряд, их заметно всем подряд. Знает каждый пешеход, зебра — это... Переход, я знаю. Молодец! И вот последняя загадка. Он укажет поворот и подземный переход. Без него нельзя никак, это друг... Дорожный знак. Именно знаки помогают нам на дороге. Молодцы, ребята! Теперь, когда вы вспомнили правила дорожного движения, можно отправляться дальше. Путь открыт. И светофор включил зеленый свет. Побежали скорее! Стой! Что ты? Перебегать дорогу ни в коем случае нельзя. Это очень опасно. Дорогу нужно переходить внимательно. Ой, я забыла. Ведь мне так хочется поскорее познакомиться с маленьким автомобильчиком. Мне тоже. Но забывать о правилах дорожного движения нельзя никогда. Правильно, ребята. Надеюсь, вы никогда не будете их нарушать. И друзья осторожно перешли дорогу на зеленый свет. Домовятам пришлось пройти много улиц и много раз переходить дорогу, пока они искали автомобильчик. Но теперь они знали, как это делать правильно, и ни капельки не боялись. Идем, идем скорее вперед, и нужно нам спешить. Ведь ждет нас очень сильно тот, с кем мы хотим дружить. Но как бы ни спешили мы, нельзя нам забывать, что правила движения не стоит нарушать. Как бы ни спешил ты, все ж не забывай, правила движения никогда не нарушай. Ребята шли-шли, и, наконец... Ой, смотри, смотри, вон зеленая улица. А вот и пешеходный переход. А в это время маленький автомобильчик грустил у себя в домике-гараже. Грустно самому играть, грустно самому гулять. И совсем, совсем уж грустно, если некого и ждать. Как мне хочется скорей завести себе друзей. Друг во всем тебе поможет, с ним намного веселей. Долго-долго скучал так маленький автомобильчик, и вдруг... Кажется, в дверь позвонили. Но кто же это? Ведь ко мне никто никогда не приходил в гости. Маленький автомобильчик открыл дверь и... Ой! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! И в домик-гараж кубарем ввалились домовята. Они так увлеклись спором, кто же первым нажмет на звонок двери автомобильчика и кто первым с ним познакомится, что даже не заметили, дверь уже открылась. Нет, я! Нет, я! Здравствуйте! Вы кто? Тут только домовята заметили, что они уже в чужой квартире и немножко смутились. Первой пришла в себя Бунька. Здравствуй! Ты маленький автомобильчик? Да. Мы пришли познакомиться с тобой и подружиться. Правда? Вот здорово! А как вас зовут? Я домовенок Бу. А я Бунька. Как я рад! Приглашаю вас в гости. Ребята играли до самого вечера, и им не было ни капельки скучно. Ведь настоящим друзьям вместе не бывает скучно никогда. А еще они придумали, чем займутся завтра. Завтра они... Мы никому об этом не расскажем. Только тебе, малыш. Завтра мы тебе обязательно расскажем.